Псалом 86. Сынов Кораха, Псалом, песнь. Основал он город на Святой Горе. Этот город на Сионе любит Господь больше всех селений Иакова. Разнеслась о тебе слава, Божий град. Музыка. Я возвещу, что Рахав и Вавилон, филистимляне, Тир и Куш, все узнали о нем и скажут: «Вот кто родился там». Будут люди говорить о Сионе: «Вот кто родился на нем, сам Бог Вышний укрепляет его». Господь в переписи народов напишет: «Вот кто родился там». Музыка. Поющие и танцующие скажут: «Все наши источники в тебе».